Владимир Кощеев, Романов, том 13, глава 1, Красноярское княжество, столовая княжеской резиденции, князь Романов Дмитрий Алексеевич. Дверь открылась, впуская Викторию. На супруге было достаточно свободное платье, так что о наличии живота можно было только догадываться. «Доброе утро», – поздоровалась она с улыбкой. Я обнял княгиню и поцеловал в лоб. «Утро доброе, родная. Приказать подать тебе завтрак?» Придвинув супруге стул, я положил руки ей на плечи и немного погладил их. «Думаю, мы сами закажем», — подала голос, входя в столовую. «Ксения, здравствуй, Дмитрий». Кивнув сестре, я обошел стол, выдвигая кресло и для княжны Казанской. «Как тебе у нас в гостях?» — спросил я, помогая сестре занять место. Ксения улыбнулась, глядя на мою супругу хитрым взглядом. Очевидно, что их общение пошло обеим на пользу и доставляло удовольствие, вон как переглядываются, словно заговорщицы. «Знаешь, Дим, познавательно», — высказалась сестра, — «ты не против, мы расширим нашу компанию?» Я кивнул, и Ксения тут же повела рукой. У сестры имелся свой комплект линз. Улетевшие сообщения еще одной гости я прочел мимоходом. А пока я сам возвращался к креслу во главе стола, к нам вошла Василиса Святославовна Волкова. Целительница первой склонила голову, приветствуя меня. «Доброе утро, князь», — произнесла она, прежде чем сесть в кресло. «Здравствуйте, боярышня», — ответил я, сопровождая слова кивком. «Девушки, заказывайте завтрак. На меня можете не обращать внимания, я уже поел». Сам я налил себе кофе и, отключившись от мира, стал прикидывать, как достать доктора Хаира так, чтобы он не смог избежать моих вопросов. Проще всего, конечно, обратиться к Людвигу. Надзиратель ключников должен, по идее, обладать самой полной информацией. Но как мне с ним связаться? И, что не менее важно, чем мне придется отдариться взамен? Пока я медитировал над остывающим кофе, девушки уже получили свою еду и теперь неспешно насыщались, перемежая прием пищи разговорами. Здесь я поддержу Василису Святославовну, вставила свое мнение Виктория, бросив взгляд на целительницу. Не нужно раньше времени анонсировать ваши новые изобретения в сфере медицины. Миллионам людей нужна помощь, и если кто-то из умирающих сейчас прочтет о том, что ему просто не хватило нескольких дней, чтобы дожить, например, до нового сердца, это серьезно ударит по его и без того слабому здоровью. Я оторвался от своих мыслей и взглянул на нее. «Принтер не готов», — заметила моя супруга, покачав головой, «и когда будет, еще не ясно. У вашего брата, Василиса, совсем нет времени, чтобы заниматься сторонними проектами». Святослав не жаловался на нехватку времени, легко пожала плечами боярышня Волкова. «Хотя, разумеется, это не показатель. Он у меня очень увлекающаяся натура. И я так понимаю, что когда брат действительно начнет жаловаться, что-то предпринимать будет уже слишком поздно». Я сделал глоток кофе и, поставив чашку на блюдце, влез в их разговор. «А кто-то планирует опубликовать сведения о нашей работе?» – спросил я, глядя на супругу. Виктория покачала головой, а слово взяла Ксения. «Дмитрий, мы обсуждаем создание гипотетического сетевого портала», – пояснил княжна Казанская. «Под руководством наших фондов можно было бы выделять гранты на обучение будущих специалистов. Например, создаем на портале проект искусственного сердца. Сколько человек нужно для этой работы?» Я пожал плечами. «Немного, мы и сами справляемся. Это сейчас, пока вы работаете над первым прототипом», — возразила Ксения Алексеевна. «А что будет, когда государь затребует от вас поставить такой принтер в каждую больницу русского царства?» — задала она вопрос. «Уже сейчас у вас не хватает рук, чтобы заниматься всем сразу. А что будет через 5 лет? Сколько новинок, подобных наномашинам, универсальной плазме или принтеру, печатающему человеческие органы, вы еще запустите за это время? И каждый проект потребуется не только масштабировать в рамках русского царства, но и руководить производством, и налаживать сбыт, и даже просто пользоваться вашими устройствами. А все это потребует обученных людей». Конечно, это была прекрасная идея — создавать себе сотрудников под конкретные проекты. Вот только вопрос не стоял, где взять их через 5 лет. Инерция мышления в чистом виде. Сестра просто не представляет, да и никто за этим столом, похоже, не понимает, как сильно изменится мир за 5 лет. Тут и года не прошло, как я свой лазер доработал в лаборатории ЦГУ, а сколько нового создано и уже внедряется повсеместно в русском царстве. Через 5 лет я бы предпочел закончить создание автоматизированных комплексов, которые не потребуют больше пары специалистов, ответил я, да и у тех работа будет заключаться лишь в поддержании порядка на предприятии. Специалисты, которых ты предлагаешь обучать за счет наших средств, потеряют свою актуальность к концу первого же года, не то что к концу обучения. Ксения покачала головой, однако спорить не стала, зато высказалась Василиса Святославовна. Дмитрий Алексеевич, я понимаю, что вам кажется, будто вы можете экстраполировать имеющиеся возможности, произнесла она, глядя на меня совершенно серьезно, однако кто будет реализовывать ваши проекты? Святослав, если у него уже сейчас не хватает банального времени, чтобы охватывать все ваши проекты, откуда оно возьмется в будущем? Или вы хотите сказать, что больше не потребуется дорабатывать ваши изделия, которые государь закупает в бесконечных количествах? Вопрос был задан по существу. Расширение нам действительно требовалось. С другой стороны, где взять специалистов достаточной квалификации прямо сейчас? Мы и так вытягиваем кадры со всего русского царства, пользуясь дозволением Михаила II. Взять тот же Иннополис, он набирает обороты, да, формирует штаты сотрудников. Но имеющихся на рынке людей не хватает даже на то, чтобы заполнить уже открытые позиции. Государство, несмотря на все прикладываемые усилия, не может достать из воздуха грамотных подданных, их нужно выращивать годами. Да, так сказать я действительно не могу, кивнул я, сделав глоток кофе. Однако проблема не решается по щелчку пальцев. Как и во многих других вопросах, нам приходится искать баланс между тем, что нам хочется, и что мы реально можем сделать. Уральский комплекс превратился в огромный концерн, мы привлекли сотни специалистов, расширили ресурсную базу. Однако потребность в людях существует здесь и сейчас, а через 5 лет мы в любом случае достигнем того, что столько человек нам не потребуется. Вопрос, по сути, лишь в том, чтобы сэкономить 5-6 месяцев до достижения цели. А это не тот временный отрезок, ради которого стоит обучать специалистов в течение нескольких лет. Их знания и навыки морально устареют уже к моменту выпуска. И что делать тогда? Заново переобучать выпускников, переквалифицировать их в другую специальность? Волкова пожала плечами. К счастью, Дмитрий Алексеевич, это не моя зона ответственности, сказала она примирительным тоном. Я всего лишь указала на то, что мне, как стороннему наблюдателю, кажется очевидным решением. Благодарю, Василиса Святославовна, улыбнулся я, но смею вас заверить, проблема известна и решается тем способом, которым ее действительно можно решить. Конечно, можно было намекнуть, что мы и сами разберемся со своими проблемами, но целительница, кровная родня моего подчиненного, Волковы слишком сильно связаны с моими разработками, а кроме того сама Василиса Святославовна еще и следит за здоровьем моей супруги и ребенка. Не выслушать ее мнение было бы глупо. Мне кажется, тебе все же следует прислушаться к нашему мнению, Дмитрий, заметила Ксения Алексеевна. Что наша матушка, что Инга Валентиновна, княжна кивнула в сторону моей супруги, готовы оказать вам всю возможную поддержку. Так зачем отказываться от этой помощи? Что ты потеряешь, если согласишься? Я покачал головой, протягивая руку за кофейником. Если я дам людям слово, что обязательно найму их, произнес я, наливая себе новую порцию в чашку, а когда они закончат подготовку, вакансий для них не окажется, как это скажется на репутации Романовых. Ксения в ответ улыбнулась. Дмитрий, ты упускаешь столь важный момент, что твой Иннополис сейчас пустует, заметила она, и даже если ты не трудоустроишь выпускников фонда, они могут войти в когорту счастливчиков, работающих в Иннополисе. Отец показывал мне отчеты, твой город остро нуждается в людях, причем настолько, что черпать их нужно, откуда только возможно. Тогда вообще не имеет смысла рассказывать кому-либо о моих грядущих проектах, заметил я, сделав глоток кофе, и сразу же направлять гранты фонда на обучение будущих сотрудников Иннополиса. К чему раскрытие информации о наших изобретениях, когда можно без этого обойтись? Та же корпорация Армтик с радостью почитает о моих планах и если не примется совать палки в колеса, так хотя бы направит средства и людей, чтобы опередить наши новшества. Но у них ничего не получится, покачала головой княжна Казанская. Я же знаю, что у тебя нет реальных конкурентов на всей земле. После изучения отчета по Мойре я бы не был в этом так уверен. Однако здесь и сейчас спорить не стал. Это не имеет значения, «Ксения», — пояснил я, — «суть в том, что тот, кто будет первым, сформирует общественное мнение о продукте, и всем идущим следом придется преодолевать косность мышления, а это, опять затраты времени и средств». Сестра склонила голову. «Вот видите, Виктория Львовна», — обратилась она к моей супруге, — «если ваш муж что-то решил, его уже не переубедить, так что мысль о портале придется отложить до лучших времен». Я покачал головой. «Почему же, если тебе так хочется заняться чем-то полезным, организовывай портал», глядя исключительно на сестру, сказал я, «но для Иннополиса, все проекты, которые там ведутся, не являются секретными, так что ты вполне можешь получить список и организовать сбор средств на гранты для пестования новых сотрудников. Просто ни я, ни Виктория к этому отношения иметь не будем, у нас свои разработки и свои заботы». В целом-то идея была хорошая, если не обещать, что выпускники, отучившиеся по гранту, будут устроены именно на мои технологичные предприятия, а, скажем, займут другие ниши в Иннополисе, это даст хоть какой-то эффект. Интерес Ксении был понятен. Фактически все Романовы были связаны с моими проектами, и только сестра оказалась не у дел. Первое время единственную дочь Романовых не привлекали к делам рода из-за трагической истории с ее первым женихом. Однако теперь, когда она окончательно отошла от последствий несостоявшейся свадьбы, она могла заняться чем-то полезным, и, судя по всему, близкое общение с Викторией, которая могла бы вообще ничего не делать, жить на всем готовом, но выбрала трудиться на благо нашего княжества, в значительной степени повлияло на мою сестру. И, честно признаться, я был бы не против, если Ксения Алексеевна присоединится к моему делу в части подбора персонала, потому как у нас на это банально не было ни сил, ни времени. Да, разово участвовать в таких вопросах мы могли, однако требовалось-то держать вопрос на контроле не как получится, а всерьез работать, искать сотрудников, труд тяжелый и долгий, быстрым наскоком его не решишь. К тому же, чем привлекать человека со стороны, лучше держать на этой работе родственника, кровно заинтересованного в успехе. Пускай Ксения Алексеевна в скором времени станет Юсуповой, однако Романовы от нее не отказываются и всяческую поддержку оказывать будут, не говоря уже о том, что сами Юсуповы сочтут за честь присоединиться к делам нашего рода. Им назначение Ксении на роль администратора по подбору персонала еще выгоднее, чем нам. «Я вижу, что тебя очень занимает этот вопрос», — заметил я, не сводя взгляда с сестры. «Это действительно так», — подтвердила Ксения. «Кроме того, я уже получила предварительное согласие от нескольких некоммерческих организаций, которые участвуют в смежных областях. Не только наши фонды готовы спонсировать обучение, Дмитрий. Такой портал уже сейчас заинтересует многих глав родов, у всех есть предприятия, куда постоянно нужны люди. Работники не молодеют по всей стране, а во множестве отраслей слишком маленький прирост студентов, так как сами направления не пользуются большой популярностью. И таким образом эти предприятия могли бы решить для себя этот вопрос». Я кивнул. «И ты уже учла свой интерес в этом деле?» Я не спрашивал, а утверждал. «Ксения Алексеевна, княжна, она бы не стала просто так сотрясать воздух, а значит, явилась уже с готовым и просчитанным решением. Именно поэтому решила настаивать на своей идее. От лица Красноярского княжества я даю добро на создание портала и включение нас в реестр будущих работодателей, но без раскрытия перечня будущих проектов», — произнес я. «Кроме того, я поставлю твою идею на голосование всех заинтересованных лиц в нашем концерне. Как ты знаешь, помимо меня, Виктории Львовны и рода Волковых, в этом вопросе обладает правом голоса цесаревич Русского царства. И не мне говорить тебе, Ксения, каким будет уровень твоей ответственности, если Игорь Михайлович даст добро. Сама понимаешь, от эффективности твоих действий будет зависеть репутация всего клана Романовых». Сестра медленно наклонила голову, подтверждая, что это не стало для нее новостью. «По действиям и словам одного члена рода судит обо всех, и там, где княжна Юсупова могла бы позволить себе неудачу или недочеты, с Романовой будет совсем другой спрос. Да, позднее она сменит фамилию, но до свадьбы Ксения Алексеевна, Романова, и всеми будет восприниматься именно как член нашего рода. И если у сестры что-то не получится, а потом она станет Юсуповой, окружающие это воспримут как бегство. Якобы княжна Казанская натворила бед и сбежала в другой род, а Романовым придется разгребать за ней. О хорошем отношении в обществе после такого Ксении останется только мечтать. Спасибо, Дмитрий, поклонилась мне после короткой паузы сестра, затем повернулась к княгине Красноярской. «Виктория, я вас не подведу». Моя супруга улыбнулась тепло и открыто. «Я в этом не сомневаюсь, Ксения Алексеевна», произнесла Виктория и тут же сменила тему. «Девушки, обязательно попробуйте эти замечательные пирожные. Думаю, вам обеим понравится». Я улыбнулся, перехватив взгляд, с которым Василиса Святославовна посмотрела на угощение. Как магу с даром воды ей, конечно, можно было не опасаться за фигуру, как и моей сестре. Однако налегать на сладости, все равно что сознательно нагружать себя тренировками сверх положенного. Я же допил кофе и, поднявшись из-за стола, кивнул сразу всем. «Дамы, разрешите вас покинуть. Меня ждут дела», — объявил я. «Если вам что-то понадобится, я всегда на связи. Не буду больше нарушать вашу идиллию». Они дружно покивали мне, и я покинул столовую. Откладывать обещание сестре в долгий ящик я не стал. Так что, пока возвращался к себе в кабинет, уже создал частный канал для переписки, куда добавил как Святослава Святославовича, так и Цесаревича. Описав выдвинутое Ксенией предложение, я присоединил опрос с двумя вариантами. «Торопить не буду, как увидит, так ответит. Все равно дело это не быстрое, Игорь Михайлович наверняка затребует больше подробностей. Имя цесаревича среди участников нашего концерна не только на нас накладывает определенные обязательства, но и на самого наследника престола». Оказавшись у себя в кабинете, я опустился в кресло и, взяв в руки телефон, несколько секунд вертел его в пальцах, размышляя, как мне найти Людвига. Все-таки он точно должен знать гораздо больше остальных ключников. И, по-хорошему, именно с него и требовалось начинать задавать вопросы. Оракул пеленговал предоплаченный номер, с которого мне в последний раз давал о себе знать Людвиг, в Лиссабоне, а значит, телефон как минимум до сих пор используется. Ни на что особенно не рассчитывая, я отправил сообщение на этот номер. «Романов Д.А. Здравствуй, Людвиг. Полагаю, нам необходимо поговорить о том, что случилось за последнее время». Текст был доставлен, и практически сразу на нем возникла пометка о том, что сообщение прочитано. Приподняв бровь, я прочел ответ. «Здравствуйте, князь Романов. Ваш запрос будет передан господину Людвигу. Ожидайте ответа в ближайшее время». «Это что же получается? У надзирателя за ключниками есть свой секретарь?» Глава 2. Выборг, родовое имение князей Соколовых. «Невский», — переспросила ничего не выражающим голосом Анна Михайловна, приподняв бровь. «Великий князь, именно так», — подтвердил глава рода, глядя на сестру. Иван Михайлович ожидал какой угодно реакции, когда пришел сообщить княжне решение государя, но того, что последовало за этим, в списке его версий не значилось. Анна Михайловна прикрыла глаза на мгновение. Князь знал, что это означало. Сестра выстраивала в голове все возможные расклады. Несмотря на то, что не все ее решения он мог оправдать, но, надо было признать, пока Михаил Викторович не подзуживал единственную дочь, ей удавалось добиваться своего. Осечка случилась лишь единожды, с княжичем Романовым. Уж что там пошло не так, что Анна Михайловна, великая княжна Соколова, проиграла в борьбе за сердце Дмитрия Алексеевича, Иван Михайлович не знал. Но факт оставался фактом, до встречи с Романовым Анна Михайловна не знала поражений. «Раз сам государь выступит за моего отца», — произнесла, размеренно роняя слова, — «княжна Выборгская, то кто я такая, чтобы отказываться от столь выгодной партии? Емельян Сергеевич, конечно, помолодел, зато опытен, умен и превзошел нашего отца в интригах. Это ясно хотя бы потому, что великий князь сохранил не только жизнь, но и полный титул. За таким мужем я буду, как за каменной стеной, а наши дети смогут получить в наследство как титул великих князей, так и все имущества и доходы Невских». Иван Михайлович взглянул на сестру крайне серьезно. «Я надеюсь, ты не собираешься влезать в очередность наследования и что-то делать с Георгием Емельяновичем и Ольгой Кирилловной», — уточнил он. «Нам еще только вражды с кланом Демидовых-Романовых не хватало. Я знаком с ними, Руслан Александрович камня на камне от Выборга не оставит, если мы посмеем его внучку хоть пальцем тронуть». Анна Михайловна довольно рассмеялась, запрокинув голову. Затем вытянула заколку из волос и тряхнула ими, позволяя рассыпаться гривой по плечам. Чуть изменив наклон головы, княжна облизнула губы и, послав брату воздушный поцелуй, заговорила игривым голосом. «Ах, Ваня, Ваня», — произнесла сестра, обходя главу рода по кругу и едва ощутимо касаясь его плеча. Ивану Михайловичу приходилось поворачивать голову, чтобы следить за действиями Анны Михайловны, а княжна остановилась за его спиной и, наклонившись к самому уху, прошептала: «Ольга Кирилловна еще слишком маленькая, чтобы дать невским детей», — сообщила она. «После свадьбы с великим князем у меня будет фора в 3 года, Ваня, и за эти годы я буду рожать Емельяну Сергеевичу столько, сколько он сможет зачать, и тогда встанет вопрос, кого делать наследником, взрослого сына, который еще даже не женился, или собственных детей, которые уже наследуют Выборг». Глава рода поднялся из кресла, в котором сидел, и кивнул сестре: «Тогда я прямо сейчас свяжусь с великим князем и порадую его приятной новостью. А ты, Анна, подготовь свою девушку. Внук Емельяна Сергеевича должен отбыть в Москву как можно скорее», — велел Иван Михайлович и, не дожидаясь ответа от княжны, покинул ее покой. Что вопрос оказался решен настолько просто, князя Выборгского порадовало. А вот что кольнуло вполне ощутимо, Анна Михайловна даже не подумала, что у самого главы рода могут появиться собственные дети. И пускай по крови он не Соколов, но кого это волнует, когда именно он является князем Выборгским. Так что детям Анны Михайловны, если что-то и светит, то только в том случае, если тайный сын царя погибнет вместе со своими детьми. Уж с помощью оракула опричники определенно смогут защитить любого из сыновей государя, признан он Михаилом II или нет. По коридору особняка Иван Михайлович шел с улыбкой. Совсем скоро он останется в родовом гнезде совершенно один. Так почему бы и не позаботиться о собственном будущем? Оставшаяся в своих покоях Анна Михайловна в это время со вздохом облегчения опустилась в кресло, в котором только что сидел глава рода. Взяв со стеклянного столика так и не разлитый чай, девушка быстро налила себе немного в чашку. На лице княжны Выборгской блуждала улыбка. Ситуация складывалась идеально. Емельян Сергеевич в мужья, почему бы и нет? Стать супругой куратора царской службы безопасности, все равно что получить заверенную самим государем бумагу о прощении всех грехов. Ведь к человеку на такой должности никто не подпустит имеющую какие-либо прегрешения женщину. А ведь помимо этого на счету у Анны Михайловны есть еще и очень теплые отношения с его святейшеством Мефодием. Став супругой главы опричников, княжна Выборгская фактически станет непогрешимой. Так что Анна Михайловна чувствовала себя победительницей. А что придется слугу отдать ради этого, так это и не цена. Все равно девчонка ни на что, кроме как стелиться под нужных людей, была непригодна. А потому княжна Соколова считала, что в этой борьбе двух родов Рюриковичи именно она победила. Германский рейх, герцогство Тюрингия. Герберт фон Бисмарк двигался во главе своего войска. Тяжелая техника, солдаты в боевой броне последнего поколения, авиация. Против рейсов ополчилась вся военная мощь германского рейха, и его высочество уже предвкушал момент, когда лично раздавит замок предателей. Рейсы были обязаны заплатить за то, что сотворили с ним. Он не станет убивать их сразу, сперва помучает вдоволь так, как они издевались над ним, заперев в каменном мешке без права на выход. Герцоги тюрингские не желали выпускать его из плена, и он тоже не станет, пока они не лишатся разума в своих камерах, или не сдохнут от голода, как уличные псы. Кормить Герберт своих врагов не станет. Руководство наступлением его высочества по совету кайзера Вильгельма фон Бисмарка переложил на плечи командиров. Генералы лучше знали свои сильные и слабые стороны, а потому должны были в самые сжатые сроки реализовать всю мощь германского рейха, превратив герцогство Тюрингию в пепелище. Однако стоило войску пересечь черту границы, как из ниоткуда вынырнули ракеты. Они сыпались с неба, будто зарождаясь прямо в нем. С грохотом и пламенем разрывались на земле, уничтожая разом и солдат в доспехах, и танки с бронемашинами. В воздух поднялся густой дым, быстро сбивающийся в черные облака. «Ваше высочество, вы должны отступить», — закричал адъютант, выдергивая из оплавленного броневика контуженного принца. Немедле. Голова мужчины лопнула, разбрызгивая содержимое черепной коробки. Герберт лишь чудом успел нырнуть обратно под защиту брони. Тело мертвого адъютанта прикрыло люк и задергалось, разрываемое на куски тяжелыми пулями. Принц тяжело задышал. Густой дым, отсутствие свежего воздуха, темнота и ощущение стальной коробки вокруг. Герберт фон Бисмарк вновь ощутил себя запертым в подземелье. Паника охватила его высочество, и он рванулся через боковую дверь, у которой замер мертвый телохранитель. Его высочество втянул широко распахнутым ртом воздух и, вывалившись из пылающей машины, бросился обратно к границе герцогства. С неба продолжала сыпаться смерть, гудели двигатели истребителей, которых никто не видел, а Герберт фон Бисмарк бежал, не разбирая пути. Когда его встретили свои же солдаты, принц не стал разбирать опознавательные знаки. Взмахнув рукой, Герберт фон Бисмарк уничтожил немецких бойцов, посмевших заступить ему дорогу к спасению. Ватные ноги спотыкались на ровной дороге, его высочество серьезно шатало. Он не чувствовал струящейся по лицу крови. Не смотрел на то, как рейсы планомерно перемалывают плотным артиллерийским огнем его солдат. Все, о чем мог думать будущий кайзер, ему нужно бежать, скорее, быстрее, дальше. Прочь от коробки, прочь от плена в каменном мешке. Его подбросило и швырнуло оземь. Однако Герберт не унимался и даже не оглядывался. Нужно было убираться как можно дальше отсюда. Воображение уже рисовало новое заточение в каменной клетке, куда его упекут рейсы, и на этот раз русские не станут вмешиваться, чтобы спасти его. Он проведет годы в заточении, так и не увидев солнечного света и не вдохнув чистого воздуха свободы. Подняться на ноги не получилось, а потому, впиваясь ногтями в землю, Герберт фон Бисмарк полз вперед, извиваясь, как змея. Покрытая грязью униформа немецкой армии сливалась с влажной землей, над которой продолжался бой. Перед глазами его высочества расплывался мир, он уже не мог разобрать ничего перед собой, и так и не понял, что когда его подбросило, тело разорвало снарядом надвое, а судорожно дергающиеся ноги лежат отдельно от туловища и все еще пытаются бежать. Наследник германского рейха погиб, так и не свершив своей праведной мести. Уральское княжество, резиденция князей Демидовых. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я поклонился, приветствуя Руслана Александровича. Дед вместе с Марией Евгеньевной вышел на крыльцо встретить меня лично. За старшими родичами стояла и Ольга Кирилловна, смотрящая на меня с улыбкой. «Рад, что ты решил нас посетить, внучок», — заявил князь Демидов, обнимая меня за плечи. «Давненько ты к нам не заглядывал. У меня накопилось несколько неотложных дел», — ответил я ему, и тут же оказался в объятиях бабушки. Княгиня Демидова внимательно ощупала меня, после чего отстранила на вытянутых руках и неодобрительно покачала головой. «Совсем заездили моего любимого внука», — произнесла она недовольно. «Сейчас же распоряжусь накрыть хороший стол для нашего мальчика». Что сказать, такая забота была мне крайне приятна. Всегда хорошо, когда тебя рады видеть. И Демидовы не упускали случая продемонстрировать, насколько тепло ко мне относится. «Здравствуй, Дмитрий», — обратилась ко мне с поклоном Ольга Кирилловна. «Рада тебя видеть. Это взаимно, сестра», — произнес я, склоняя голову в ответ. А слово вновь взяла Мария Евгеньевна. Оглядев столпившихся в готовности исполнить любой каприз своей княгини слуг, бабушка выделила трех из них, раздавая приказы. «Обеспечьте моему внуку покои, ванну и перенесите вещи. Он будет гостить у нас столько, сколько пожелает», — велела она. Люди Демидовых тут же бросились в стороны. А меня перехватил Руслан Александрович и на правах хозяина потащил прямиком к себе в кабинет. Княгиня и княжна прошли с нами только через гостиную, после чего Мария Евгеньевна в приказном порядке отправила Ольгу на занятия, а сама отправилась по своим делам. Как только мы оказались в кабинете князя Демидова, Руслан Александрович опустился в кресло и повел рукой в сторону расставленных по столику мини-бара бутылок. «Алкоголя там нет», — сообщил мне дед с ухмылкой, — «но напитки достойные. Выбирай на свой вкус, а мне плесни виноградного сока». Тот факт, что все благородные люди, заполучив второй шанс фактически прожить зрелость, не пренебрегали здоровым образом жизни, мне импонировал. Было бы неприятно узнать, например, что излеченный наномашинами от рака крови дед так и не начал следить за собой в должном объеме. Выполнив просьбу Руслана Александровича, я поставил перед ним пузатый бокал с виноградным соком, себе же взял апельсиновый. Из всего набора он показался мне наиболее подходящим к моменту пробовать экзотику, которой в баре князя Демидова в избытке не хотелось. «Я просмотрел твои бумаги, Дима», — заговорил Руслан Александрович, как только я сел напротив. «Искусственные органы, подходящие любому реципиенту, это очень перспективно. И я уже распорядился выделить тебе небольшой цех в своей личной лаборатории, чтобы ты смог изготовить первые прототипы». Я с благодарностью кивнул. Чего у князя Демидова не отнять, так это деловой хватки. Еще в тот день, когда они с отцом обсуждали мое наследство, стало понятно, что Руслан Александрович прекрасно понимает мои перспективы и готов работать над их притворением в жизнь. Да, пускай не все он представлял в деталях, однако в том, что меня ждет успех, не сомневался ни на секунду. «Благодарю, князь», — ответил я, наблюдая, как дед делает глоток сока и чуть морщится от кислоты. «Но это не единственный проект, которым я прибыл заняться лично». Руслан Александрович приподнял бровь, демонстрируя, что он готов меня выслушать. В том, что князь Демидов постарается еще и помочь в меру сил своих, я даже не сомневался. Корпорация «Армтик» изготавливала киборгов, которые были неотличимы от живых людей. По крайней мере, внешне, добавил я, когда дед кивнул. И я считаю, что нам пора превзойти эту технологию. Искусственно выращенные органы – это прекрасно, и для будущего русского царства станет огромным подспорьем в борьбе за здоровье подданных. Однако нам требуется нечто большее. Хочешь создать армию живых роботов? Подхватил мою мысль князь Демидов. Я помню, как ты высказывался относительно идеи превращать людей в банки с мозгом, к которым присоединялись киберпротезы. А теперь, надо полагать, ты решил переодеть своих роботов в нечто более человекоподобное? Я склонил голову. Именно. Во-первых, это позволит нам серьезно расширить меры безопасности по отношению к членам клана Демидовых и Романовых, начал я перечислять, а во-вторых, в отличие от живых доспехов, которые мы применяем сейчас, наши новые, человекоподобные роботы, будут способны пройти туда, куда не пускают солдат. Руслан Александрович потер подбородок. «Что от меня потребуется?» – спросил он, придвигая к себе лежащий на столе планшет. «У тебя ведь уже имеется список необходимого оборудования и ресурсов, чтобы начать сборку такой модели?» Я улыбнулся. В том, что князь Демидов согласится принять участие в этом проекте, я и не сомневался. Однако был важный момент, который я не мог не обсудить прежде, чем начинать производство. Проблема лежит не столько в области технического создания роботов, покачал я головой. Если мы намерены внедрять бойцов в обществе, им в первую очередь потребуются настоящие документы. И когда я говорю «настоящие», дед приподнял палец, призывая меня замолчать. Я послушно откинулся на спину кресла, потягивая апельсиновый сок. Руслан Александрович прекрасно понял, о чем я прошу. Нам требовались зарегистрированные официально документы на несуществующих людей. До того, как я ввел Оракула в обиход русского царства и подарил его царской службе безопасности, в стране имелся своеобразный черный рынок, который промышлял подобными вещами. На бумагах такие люди существовали, получали образование, прописку, заводили детей, служили в армии, но физически их не имелось. Подобные мертвые души становились вторыми и третьими личностями не только у агентов разведок, но и у любителей нарушать закон и уходить от наказания с новой личностью. Благо, залегендированы такие паспорта были серьезно. На эту мысль меня натолкнул отчет о финале войны между Строгановыми и Вышневецкими. Боярин Литовский пытался выехать по поддельным документам, оформленным задолго до инцидента. И я решил, что раз уж польскому королю не зазорно пользоваться подложными бумажками, князю уж точно не повредит иметь в запасе пару тысяч таких подданных. Благодаря универсальной плазме и печати органов мы можем подогнать будущего робота под любую ДНК, придать ему абсолютно любое лицо, фигуру, рост и вес. Да, такие роботы будут рисковать раскрытием истинной сути в бою, но что мешает приклеить новое лицо и выдать новый паспорт? Было у этой идеи еще два положительных момента. Во-первых, я создам себе, наконец, полноценного секретаря, который не вызовет вопросов ни у одного человека на свете. Во-вторых, я смогу создать своего собственного клона. Да, неодаренного. Ну так лиха беда начала. В большинстве случаев, когда мне нужно быть в двух местах одновременно, сила-то как раз и не требуется. А вот светить лицом в столице, пока я вожусь на Урале с новыми разработками, придется часто. А там, глядишь, через несколько лет я смогу и робота с магией собрать. Хорошо, я подниму свои связи, произнес Руслан Александрович. Есть у меня пара должников, которые могут помочь в этом вопросе. Но почему ты не хочешь довериться с этой идеей государю? Уж с его властью создать несколько тысяч мертвых душ проще простого. Я покачал головой. Рано или поздно кто-то сольет информацию об этом, сказал я. Уже чудо, что ключники узнали про Оракула, но так и не поняли, с чем имеют дело. А теперь мне нужно ехать в Польшу и налаживать там производство, рискуя собой и будущим моего княжества, во враждебную, фактически, страну. Князь Демидов усмехнулся. «Да, тут ты прав, внучок», — подтвердил он, — «если рядом с тобой будут солдаты в броне, местные будут воспринимать тебя исключительно в качестве угрозы, и решат, что ты их боишься. А вот если на месте железяк будут исключительно люди, это обычное дело. Все князья возят с собой несколько десятков, а то и сотен слуг». Я улыбнулся, а дед положил ладонь на столешницу и объявил: «Да будет так, Дима, я сделаю все, что потребуется. А теперь иди, приводи себя в порядок и не опаздывай на ужин. Бабушка очень рада твоему визиту, ты очень помог нам в Москве с Ольгой, а я пока сделаю пару звонков по твоему вопросу». Я поднялся из кресла и, поклонившись, вышел. Ужин так ужин, я как раз проголодался. Глава 3. За столом, кроме Демидовых и меня, сегодня никого не предполагалось. Да и княжеский род присутствовал в усеченном составе, младших внучек не было, только Ольга Кирилловна оказалась допущена к ужину. Небольшой стол был уже заставлен закусками, навевая мысли о празднике. Ни у других Романовых, ни у меня самого обычно такое количество еды не выставлялось. Мы могли заказать что-то конкретное из того, что наготовили повара, но не тащили все это на стол. «Благодарю за приглашение», – произнес я, садясь на отведенное мне место. Кресло для меня все так же располагалось справа от Руслана Александровича. Князь Демидов даже здесь подчеркивал мой статус наследника. «Пока еще народятся дети, которым мы передадим княжество Уральское, с меня никто наследство не снимал и снимать не собирался. Судьба Кирилла Руслановича, раз за разом получавшего дочерей, теперь словно маячила над нашим кланом. И разговоры на тему того, что если не получится зачать сыновей в официальном браке, придется потрудиться над бастардами, я уже слышал. Конечно, в лицо ни мне, ни Сергею никто этого не говорил, однако князь Казанский и князь Уральский такой вариант между собой обсуждали. Оракул сообщил об этом мне, и брат, скорее всего, тоже видел этот отчет. Но ни Сергей Алексеевич, ни тем более я никак не отреагировали, до того, как задуматься об этой проблеме, сперва нужно родить законных детей. Мы же одна семья, внучок, улыбнулась Мария Евгеньевна, взмахнув салфеткой. К тому же ты так помогал Оленьке с великим князем Невским, что не пригласить ради небольшого праздника мы просто не могли. Я улыбнулся, взглянув на сестру. Княжна Уральская вновь не смутилась. Казалось, эту девушку вообще ничего не может смутить. Вот она, настоящая школа благородной Матроны. Княгиня Демидова пестовала Ольгу Кирилловну всерьез, и после того, как я достаточно близко пообщался с Анастасией Кирилловной, разница бросалась в глаза. «Об этом позднее поговорите», — объявил Руслан Александрович, взглянув на супругу с укором. Дед, как и всегда, не слишком любил обсуждение любовных отношений за столом, как и бабских сплетен. Прерогатива князя Демидова – дела и серьезные решения, а обсуждать рассуждения и досужие женские домыслы он терпеть не мог. Не для того князь отдал все подобные вопросы в руки супруги. Мария Евгеньевна получала задачу от деда и уже своими руками воплощала решение главы рода в жизнь. Сам Руслан Александрович от проблем женщин дистанцировался с завидным успехом. «Дмитрий, я сделал несколько звонков по твоему вопросу, повернув ко мне голову», сообщил князь, и предварительно договорился на 1000 комплектов. «Благодарю, Руслан Александрович», — ответил я, склоняя голову. «Я что-то должен буду за это?» — дед покачал головой. «Первая партия будет за мой счет, внучок», — пояснил он свой жест. «Вот если у тебя все получится, как ты того хочешь, тогда мы и поговорим о новой 1000. Больше брать просто глупо, сам понимаешь, не тот это товар, чтобы печатать его в безграничных количествах». «Это верно. Мертвые души, как я решил называть такие личности, не существовали в реальности. И для того, чтобы их создать, требовалось приложить немало усилий, ведь в эту схему включалась далеко не одна инстанция. Требовалось не только официально зарегистрированный паспорт, его получали исключительно после свидетельства о рождении, образования и еще десятка документов. Стоимость одной такой личности на черном рынке постоянно металась, как котировки на нефть, и никогда не падала ниже отметки в 150 тысяч рублей. Теневой бизнес не скупился в таких вопросах, и предприимчивые дельцы не стеснялись ломить цены. Так что 1000 мертвых душ, по сути, стоили никак не меньше 150 миллионов. При том, что я точно знал, у Руслана Александровича в наличии таких средств нет, выходило, что с ним таким образом расплачиваются за какую-то оказанную в прошлом услугу. И судя по стоимости сделки, князь Демидов когда-то действительно очень сильно помог продавцу. Само собой, я не просто так обратился с вопросом о мертвых душах к Руслану Александровичу. О том, что в отличие от Романовых князь Демидов имеет нужные связи, я узнал давно, еще когда только выпускал свой искусственный интеллект в сеть. Однако тогда мне и в голову не пришло, чтобы это использовать. Теперь ситуация поменялась, и я решил применить полученные знания. С момента, как в русском царстве появился оракул, производить новые документы уже не получалось. Несколько точек и связанных с ними людей арестовали сотрудники царской службы безопасности. Однако ранее созданных мертвых душ это не касалось, об их существовании до момента, когда паспорта не всплывут, опричники если и догадывались, то найти не могли даже с помощью искусственного интеллекта. Оракул ведь не заглядывал внутрь всех без исключения сейфов. Если хозяин не открывает хранилище годами и ни с кем его содержимое не обсуждает, мой искусственный интеллект о нем и не узнает. А за подделку документов такого уровня кара грозила серьезная, вплоть до смертной казни. Хотя обычно, конечно, все обходилось штрафом в двойном размере от доказанной обвинителем прибыли, но самые главные в цепочках производства мертвых душ отправлялись на плаху без вариантов. Княгиня Уральская посмотрела на супруга вопросительно, и Руслан Александрович кивнул, демонстрируя, что он все сказал, и Мария Евгеньевна может говорить о своих делах. «Благодарю», — сказал я, обращаясь к деду. Тот лишь рукой махнул, уже пластуя стейкой из черного палтуса, политый каким-то зеленым соусом. Запах от его тарелки шел крайне приятный, так что у меня самого раскрывались ноздри, вдыхая ароматы рыбы. Так вот, как я и сказала, взяла слово княгиня Уральская, возвращаясь к прежней теме разговора, ты очень помог нам, Дима. Ольге удалось заинтересовать Георгия Емельяновича и начать крепко привязывать его к себе. Считаю, это и твое достижение, и ты обязательно должен быть награжден за участие. Я лишь головой покачал. К чему мне брать какую-то плату сродни? Тем более, когда мой дед только что объявил, что потратил эквивалент 150 миллионов рублей только ради того, чтобы я смог спокойно провести эксперимент. Каким скрягой я окажусь в глазах Демидовых? Да, никто мне ничего вслух не скажет. Однако отношение ко мне изменится, незначительно, но изменится. Дорогая бабушка, начал я, повернувшись к Марии Евгеньевне всем корпусом с улыбкой на губах, разве могу я брать какую-то плату, когда дело касается интересов родни? Мы же одна большая семья, и помощь роду Демидовых – мой священный долг. Тем более что, по сути, моей заслуги в успехах Ольги Кирилловны нет совершенно никакой. К каким бы результатам она ни пришла, это заслуга ее и твоя, как ее наставницы и воспитательницы. Княгиня Демидова расплылась в довольной улыбке. Все-таки доброе слово и кошке приятно. А я не кривил душой и действительно так думал. Да, мне ничего не стоило участие в общении княжны Уральской и великого княжича, и никакой платы мне за это не требовалось. Смахнув несуществующую слезинку, Мария Евгеньевна еще раз улыбнулась. «Какой ты все-таки стал взрослый, внучок», — заметила она чуть дрогнувшим голосом. «Умеешь ты правильно слова подобрать, чтобы приятно сделать своей старой бабушке». Вздохнув, она повернулась к молчаливо накалывающей салат на вилку внучке. «Смотри, Ольга, и запоминай, тебе это пригодится в будущем», — наставительным тоном велела Мария Евгеньевна. «Через несколько лет ты станешь великой княгиней, и тебе придется общаться не только с нашим маленьким уральским обществом, но и с высшими семьями русского царства. Умение вовремя отказаться от навязанных тебе благодарностей многого стоит». Сестра кивнула. «Если бы Дмитрий согласился, он бы стал нам обязан, так как искренне считает, что его заслуга невелика», — произнесла Ольга Кирилловна. «Что важнее, так бы считали и те, кто дарил ему свою благодарность. Один раз воспользовались и заплатили, значит, можно обращаться всякий раз, главное, назначить правильную цену за услугу». «Все верно», — заметил Руслан Александрович, кладя приборы на тарелку, на которой от рыбы остался только хребет. Князь Демидов протянул руку за бокалом с брусничным морсом. «Пока он пил, мне стало очевидно, почему именно здесь присутствует Ольга. Ее учат на моем наглядном примере. Хорошая практика». Сделав два мощных глотка, дед вернул фужер на место и продолжил мысль. «Как верная супруга ты обязана всеми силами помогать своему мужу», — произнес он, — «и умение не плодить врагов рода должно стать одним из твоих главных преимуществ. Наша фамилия защитит тебя от слишком сильной агрессии, однако и недоброжелателей у нас хватает в столице. Так что если кто-то в Москве захочет достать твоего супруга, первым делом он начнет копать под тебя». Ольга улыбнулась в ответ, вежливо, без тени какой-либо искренней эмоции на лице. Это выражение заставило меня в очередной раз мысленно ей рукоплескать. Сестра училась с потрясающе высокой скоростью. Всего-то несколько недель тренировок, и Ольга уже могла бы спокойно составить конкуренцию вышколенным с детства девицам благородных столичных родов. От той девчонки, которую я видел еще совсем недавно, когда на роль жены Георгия Емельяновича претендовала Анастасия Кирилловна, не осталось и следа. Теперь Ольга производила впечатление настоящей светской львицы. Идеальное поведение, отточенные жесты, правильные интонации и взгляды из-под ресниц. «Я буду непогрешима, князь», склонив голову, произнесла княжна Уральская чарующим голосом. «Я на тебя рассчитываю», кивнул ей в ответ Руслан Александрович, после чего вновь отпил морса и повернулся ко мне. «Так что, Дмитрий, как скоро ты планируешь приступить к своему проекту?» Ответил я не сразу, сперва прожевал лежащий во рту кусок тающей на языке телятины. Как и прежде, готовили повара Демидовых так, как даже в Кремле не всегда гостей кормили. Да что там, не всякое блюдо даже на царском столе могло похвастаться такими вкусовыми качествами. В детстве я частенько их пробовал, а потому знал, о чем говорю. «Хорошо бы начать завтра», – произнес я, глядя на главу рода. «Мне еще нужно закончить черновик проекта. Займусь сразу после ужина, а утром, если ты не возражаешь, я бы провел тренировку на вашем полигоне». Дед прикрыл глаза, выказывая свое одобрение моей идее, а после предложил свои правки. «Я могу только поддержать в этом полезном начинании», – Дмитрий, – заявил он. «Однако также я бы предложил тебе провести несколько тренировочных поединков с сыновьями наших бояр. В последнее время им не было серьезных вызовов, а ты сам понимаешь, как важно поддерживать себя в форме. Дети – наше будущее, и позволять им лениться – недопустимо». Я легко пожал плечами. «В таком случае пусть приходит к 6 утра на полигон. Не волить никого не стану, но и ждать не буду», – озвучил я свои условия. «Так что если у кого из бояр возникнет желание отправить ко мне своих детей, я проведу с ними тренировку. Если нет, нет». До конца ужина мы больше не касались важных тем, поддерживая простой светский разговор о погоде. А вечером я закрылся в своих покоях и, заказав себе кофе, занялся доводкой чертежей искусственных людей до ума. На полигоне меня уже ждало 2 десятка молодых людей в удобной спортивной форме. Выстроившись в шеренгу, они терпеливо ждали, когда я соизволю спуститься с крыльца, ведущего на полигон, и проведу тренировку для бояричей Уральского княжества. В любом другом княжестве я бы сейчас слышал негромкие разговоры, шутки, какое-то нежелание, но не на Урале. Здесь передо мной предстали те, кто со всей серьезностью относился к своему долгу перед родом, княжеством и страной. Урал поставлял металлы и изделия из него, и члены благородных семей были под стать. «Доброе утро, господа», – поздоровался я, проходя вдоль строя. «Утро доброе, князь», – почти хором отозвались бояричи. Кивнув, я встал в центре и, окинув внимательным взглядом всех присутствующих, считал отсчет оракула. Искусственный интеллект подписал имена, прикрепил наиболее сейчас полезную информацию по родам и, разумеется, подвесил над каждым стилизованный значок стихии, которая подвластна каждому из пришедших бояричей. «Князь Демидов попросил меня провести с вами тренировку», — объявил я, — «но начинать с боя мы не будем. Для начала каждый из вас наденет блокираторы дара, пройдет полосу препятствий под моим контролем, затем сразится со мной без магии. И только после этого мы снимем блокиратор и поработаем в полный контакт. Если среди вас есть желающие отказаться, уходите прямо сейчас, чтобы не тратить ничье время. Все мы взрослые люди, и никого не волить я не стану». Разумеется, никто не покинул полигон. Такого позора никому бы не простили. Тренировка под руководством князя – это, во-первых, само по себе честь. Во-вторых, я наследник Демидовых, и отказаться от моего предложения все равно, что расписаться в собственной никчемности перед будущим князем. Я ведь обязательно запомню слабодушных и впоследствии могу не дать возможности возвыситься или назначить на какие-то позорные работы, а то и вовсе изгнать из Уральского княжества. О том, что наследовать будут не внуки Руслана Александровича, а его правнуки, никто из заинтересованных лиц, само собой, не распространялся. Я тем более не видел повода делиться этими сведениями. «Что ж, вижу, вы не готовы отступить», — усмехнулся я. «Благодарю, господа, за то, что намерены продемонстрировать мне крепость своего боевого духа. А теперь разбирайте блокираторы, и мы начнем разминку». Следующий час показал, что среди бояричей действительно не нашлось слабаков. Даже с отключенным даром парни работали на совести и ни в чем от меня не отставали, что еще раз наглядно показало мне разницу между благородными родами на периферии и в столице. Попробуй найди в Москве аристократа, который всерьез поддерживает себя в форме. Там в ходу совсем иное оружие, деньги, власть, интриги. На крепость кулака, способного поставить в споре точку в зубах оппонента, никто не рассчитывает. А вот в остальном русском царстве ситуация кардинально отличается. «Переходим к поединкам», — объявил я, когда последний боярич завершил полосу препятствий. «Предлагаю тянуть жребий, кто станет первым моим противником. Господин Афанасьев, прошу, бросьте номера и предоставьте бояричам право выбрать себе один». Слуга Демидовых низко поклонился и тут же начеркал на небольших бумажках порядковые номера. Сунув их в кожаный кулек, мужчина прошелся вдоль ряда бояричей, назначая каждому его очередность. «Прошу», — указал я на середину полигона своему первому противнику. «Разумеется, у них не было никаких шансов против меня. Единственный способ со мной справиться — накинуться всей толпой, но и тогда Оракул бы пришел мне на помощь, позволив раскидать всех соперников. Но сегодня, как и на всех последних тренировках, я старался не прибегать к помощи искусственного интеллекта. Собственный мозг тоже нужно постоянно тренировать, иначе начнется неизбежная деградация, а этого я допускать не собирался. Господа, обратился я к бояричам, когда закончил валять последнего соперника по земле, вы меня порадовали. Я вижу, что вы и сами понимаете, какие сильные и слабые стороны имеете. И, несомненно, со своими наставниками продолжите совершенствовать свои тела и навыки. А теперь предлагаю перейти к бою в полный контакт. Когда я сбросил браслет из запястий, у бояричей просто не осталось шансов. Даже не закрываясь куполом, держа только покров вокруг собственного тела, я не подпускал к себе противников. Мне требовалось тренировать глубокий транс, и этим я занимался на полигоне, раскатывая одного за другим боярских детей. Впрочем, нельзя сказать, что им ничего не удавалось. Пару неприятных для меня техник я все же увидел, но они не стали для меня сюрпризом, так что, стоило последнему сопернику оказаться на земле, я еще раз собрал всех в строй и обратился к выложившимся на полную бояричам с речью. «Господа, я благодарю вас за сегодняшнюю тренировку», — сказал я, — «и прошу передать главам ваших родов, что князь Красноярский оценил вашу подготовку положительно. Прошу также не забывать о тренировках без моего пригляда. У Уральского княжества в вашем лице огромный потенциал, и мне было бы больно узнать, что он растрачивается впустую. Сегодня у вас не получилось победить меня, но впереди у вас много времени, чтобы повысить свое мастерство, и я желаю вам успехов на этом поприще. Надеюсь, для вас сегодняшний день был полезен. Благодарю за тренировку». И я поклонился им всем сразу, отдавая дань уважения достойным сынам Уральского княжества. Хотелось бы мне сказать, что на моей земле ситуация такая же, однако, увы, Красноярск не мог похвастаться такой подготовкой боярских детей. Хотя, к примеру, те же Ефремовы в Амурском княжестве держали руку на пульсе и тренировки с учениями в боевой обстановке проводили регулярно. Так что и мне следует перенимать лучший опыт и внедрять его на своей территории. Роботы — это прекрасно, но и живые люди тоже должны уметь себя защитить. А пока меня ждал цех, где я начну собирать своих первых искусственных людей. Глава 4. В цеху меня уже ожидало все необходимое для начала работы, включая полное отсутствие подключенных к внешним источникам камер и персонала. Только я и Оракул будем знать, что конкретно происходит в огромном помещении, заставленном лабораторным оборудованием. Скинув пиджак на кресло, я расстегнул ремешок часов и убрал их на стол. Летевший за мной полный кофейник опустился рядом, к нему прибавилась и пустующая пока что чашка. Воспользовавшись даром, я ее заполнил и, вооружившись посудой уже с помощью рук, направился к разложенным в противоположном углу частям робота Роя. В чем вообще принципиально отличались будущие искусственные люди от живых доспехов? Армтик собирала своих киборгов, не оставляя свободного пространства внутри. Таким образом получался крайне тяжелый боец, который был вынужден тратить немало энергии только ради того, чтобы ходить. Да, Благодаря встроенной магической технике этими потерями можно было пренебречь, однако возникала дополнительная проблема избыточного тепла. В то же время наши доспехи были, по сути, пусты. Что в обычного робота, что в стража можно с легкостью одеться. Такой подход мне нравился гораздо больше и экономичнее, и броню можно свернуть буквально в чемодан, как я уже неоднократно поступал. Но здесь имелась иная загвоздка, а именно функциональность. Пока Рой управляет живым доспехом, у него огромный выбор опций вооружения и защит. А у робота, который обязан соответствовать живому человеку, пистолет из бедра выезжать не должен. При создании искусственных людей мне требовалось создать столь же крепкого, но не тяжелого робота. При этом правильно продумать вооружение, встроить защиту, которая прикроет внешний человеческий покров. И уже после того, как будет полностью собран механический костяк, натягивать на него искусственную кожу со всеми прочими человеческими чертами вроде линз, имитирующих реальные глаза. Благодаря батарее, которую мы со Святославом Святославовичем продолжали дорабатывать, энергии у моих новых изобретений будет в избытке. И никакой необходимости избавлять от лишнего тепла, которое генерировали киборги. Но проблема с функциональностью пока еще оставалась. «Оракул, разверни чертеж», — велел я, потягивая кофе из чашки. Конечно, броня у нас выходила очень крепкая по меркам армейского вооружения. Однако против опытного мага она не спасет. Все-таки дары дают слишком большие силы, чтобы простые, в общем-то, плитки справлялись с таким воздействием. Даже Рой не может на 100% гарантировать, что успеет активировать встроенную блокировку дара. Тем временем искусственный интеллект развернул передо мной виртуальные окна с чертежами будущего робота. Каждая деталь в отдельном окне со всеми нужными мне характеристиками. К счастью, благодаря тому, что мы адаптировали уже готовые живые доспехи под новую форму, часть деталей даже не требовала переделки. Однако, только часть. Хорошо, начнем с самого простого. Принял решение я, усилием воли смахивая лишние окна. В воздухе осталось висеть только изображение будущего позвоночника. Технически в нем располагалась часть блока Роя. И так как именно эта часть у нас была полностью готова и отработана, особых проблем в его изготовлении я не видел. Делать что-либо руками сейчас мне не требовалось. Собственно, большая часть оборудования останется так и не использованной. Вполне хватит силовых полей, чтобы собрать прототип. В воздух взлетели блоки Роя, вытягиваясь в струнку. За ними я подхватил заготовки под позвоночник. Изначально это были две части доспеха, располагающиеся на спине брони и содержащие в себе систему сервоприводов, отвечающих за переносимый вес. Соединив две части так, чтобы внутри оказался на этот раз только Рой, я приступил к работе над ребрами. Их пришлось нарезать из грудных пластин, при этом ориентировался я на предоставленные оракулом данные. Будущий робот будет иметь среднюю комплекцию кремлевского гвардейца, куда маленьких по определению не брали, и грудная клетка получится соответствующего размера. Необходимости водить руками у меня не было, так что у меня в ладонях покоилась только чашка с кофе, к которой я прикладывался в перерывах между этапами работы. Это тоже было частью тренировки дара, бросать их я был не намерен, а здесь требовалась ювелирная работа. В итоге за полтора часа я собрал туловище, упаковав забронированным корпусом батарею и оставшиеся детали Роя. Можно было поступить, как в случае с живой броней, посадив его в шлем, но я решил, что надежнее будет воспользоваться статистикой. Корпус наших роботов пробивали куда реже, чем голову, как это ни парадоксально. Оставив чашку висеть на невидимом силовом поле, я усилием воли приблизил парящее в воздухе туловище и внимательно его ощупал с помощью дара. Параллельно оракул снимал показания, демонстрируя мне, где я ошибся и теперь имеются недопустимые щели. Ничего удивительного в том, что результат вышел не идеальным. Такой практики у меня пока что еще не было. А ведь приходилось не только смотреть в виртуальное окно, где оракул показывал мне параметры каждой детали, но и самому просчитывать воздействие дара, чтобы воплотить указанные искусственным интеллектом значения в реальности. Я мог бы легко мять броню, как мне вздумается, мог резать ее на куски, однако нынешнее занятие требовало филигранной точности. Полагаю, у какого-нибудь целителя вообще бы проблемы не возникло с воздействием на таком уровне. Но я сейчас не соответствовал целителю. Первый блин комом, кивнул я, наполняя чашку новой порцией напитка из кофейника. Усилие воли, и все части будущего робота разлетаются в воздухе, зависая на расстоянии 10 сантиметров одна от другой. На своем месте остались только части роя. Сделав глоток кофе, я приступил к работе заново. К обеду мне пришлось остановиться. Не следовало запираться в лаборатории на круглые сутки. Привыкнув пользоваться в основном расчетами Оракула, я серьезно отстал от тех показателей, которых достиг ранее. И теперь подобные тонкие манипуляции, которые я просчитывал самостоятельно, всерьез напрягали мозги. Тревожный звоночек, но я знал о том, что ситуация возможна, и правильно среагировал, не дав ей перерасти в деградацию. Кто бы что ни говорил, а все костыли, которые придумало человечество, не только облегчают жизнь, но и снижают то количество нейронных связей, что могло бы потенциально развиться у человека. В моем прошлом мире с этим никаких проблем не было. Ты в любой момент мог подключиться к нужному ресурсу и получить знания, потренировать главные органы и не терять хватку. Здесь о подобном приходилось только мечтать. Впрочем, можно было бы запустить собственный аналогичный проект, но перевешивать его на Оракула не требовалось. У меня в Иннополисе толпа студентов, которым и самим бы не помешал подобный ресурс. Так что стоит поставить им задачу, а заодно и грант небольшой на ее решение выделить. Будет маленькая материальная помощь для студентов Иннополиса. Профессура-то у меня занята поголовно, работает и учит. А вот их ученики имеют массу свободного времени. И, судя по сводкам из моего наукограда, обладают излишком энергии, которую сливают на какие-то сумасшедшие проекты, вкладываться в которые никто не станет, и качественного роста своим создателям они не принесут. К примеру, пепельницы, которые сами ползают по полу и собирают оброненный курильщиком пепел. С одной стороны, и бесполезным такое изобретение не назовешь, с другой, кроме непосредственно самого пепла данная машина ничего не уберет, она любой иной мусор просто игнорирует. Да и потом, люди, которые курят у себя дома, не станут сорить на пол, некультурно. А с учетом разнообразия роботов-пылесосов на рынке, которые и пепел, и грязь, и пыль уберут без проблем, для кого это изобретение предназначено?